Глава 16. На предложение Дариана сразу отправиться к нему и поужинать, я на фоне своей неожиданной усталости отреагировала резко положительно, хотя и не показала вида. На вопрос о том, куда я девала подаренную машину, я ответила, что сбросила в вулкан. И, судя по всему, Дариана вполне удовлетворил этот ответ, так как, получив его, он многозначительно ухмыльнулся и больше не спрашивал меня об этом. Не знаю, кто ест спагетти около полуночи, называя это поздним ужином, но этот человек явно счастлив. Я едва ли не впервые закидывалась тяжелой пищей перед сном, но ощущение у меня при этом было замечательным. Спагетти с моцареллой в соусе песто и помидорами черри стали для меня едва ли не верхом блаженства в кулинарном искусстве, отчего я готова была вручить Дариану сразу 3 звезды Мишлена, о чем, естественно, он так и не узнал. Я не собиралась его нахваливать лишний раз. Да что там, я вообще не собиралась его хвалить, чего бы он ни сделал. А мне нужно было, чтобы он сделал. «Ну и что за дело?» — прервал мои размышления Дариан, орудуя ножом и вилкой в своей почти опустевшей тарелке. «М?» — подняв взгляд на собеседника, сидящего за небольшим стеклянным столом прямо передо мной, только и смогла выдавить я, после чего поняла, что с момента начала ужина и до сих пор мы не произнесли ни единого слова. «По какому поводу ты захотела со мной встретиться?» — уточнил Дариан, в очередной раз доказав мне свою мистическую проницательность. Отложив столовые приборы, я достала из кармана телефон, который успела немного подзарядить в машине. Открыв сохраненную из интернет-ресурса фотографию, я протянула мобильный Дариану. «Это Дарлоу Тейлор и ее напарник», — начала я, когда Дариан принял из моих рук телефон. «Журналисты из обозревателя Большого Лондона». «Хочешь, чтобы их больше не было в обозревателе Большого Лондона?» Внимательно рассматривая фото, поинтересовался Риордан. «Хочу, чтобы их вообще больше нигде не было». Невозмутимо ответила я, и Дариан мгновенно врезался в меня взглядом, понимающим и одновременно заинтересованным. Он как бы давал мне мысленный посыл продолжать. «Я имею в виду все, что связано с журналистикой. Чтобы СМИ для них стало вне зоны досягаемости. Вчера я видел одну из их статей. Значит, мне не придется объяснять тебе, почему я хочу навсегда оборвать их карьеру. Выходит, что и мне не придется объяснять тебе, почему я оборвал их карьеру еще вчера». Дариан протянул мой мобильный обратно мне. От неожиданности его ответа я замерла, забыв принять телефон в свои руки. «Не переживай, о Хьюи больше не выйдет ни одной статьи. Ни в одном из издательств. Я позаботился об этом. Это было бы самым большим несчастьем. Найти приятным человека, которого решила ненавидеть». Наконец, приняв телефон, произнесла вслух вычитанную мной сегодня цитату из книги «Я». «Джейн Остин, гордость и предубеждение». Спустя секунду добавила я, тем самым ответив на удивленный взгляд Дариана. После чего с непонятным ощущением на душе вернулась к остаткам предложенного мне сегодня ужина. После тяжелого дня и плотного ужина мне меньше всего на свете хотелось заниматься сексом. И я была приятно удивлена, когда Дариан тоже не проявил инициативу. Он съел слишком мало, чтобы чувствовать тяжесть в желудке. Так что, скорее всего, у него просто тоже был день не из легких. Тем более, если учитывать его полуторачасовой перелет из Антверпена в Лондон. Заняв разные края кровати, мы просто разделились. Залезли под одеяло и замерли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Ощущая, как расслабляется мое уставшее за день тело, я удовлетворенно делала плавные вдохи и выдохи, сверля мутным взглядом высокий потолок. «Выглядишь уставшей?» — спустя минуту вдруг произнес Дариан. «Каждый день приезжаешь в Лондон?» «Да», — глухо ответила я. «Можешь пожить пока здесь? Ты ведь не думаешь, что я соглашусь?» Повернув лицо к собеседнику, ухмыльнулась я. «Я живу за городом с Ирмой», — встретился со мной серьезным взглядом Риордан. «Квартира пустует». «Это не предложение о сожительстве, не переживай. Будешь ночевать здесь одна, пока это тебе надо». Он невозмутимо перевел свой взгляд на потолок. «Дубликат ключей возьмешь в комоде у выхода». Еще несколько секунд я сквозь ночной сумрак сверлила взглядом невозмутимое лицо лежащего слева от меня мужчины. Наконец, переведя взгляд на потолок, я прикусила правую щеку изнутри и задумалась. Прежде чем я успела ответить ему «мне от тебя ничего не нужно», я провалилась в глубокий сон. Дариан. Покинув постель в 5 утра, я зашел в ванную комнату, чтобы не разбудить Ташу преждевременно. Одеваясь, я ворочала в голове одну единственную фразу, высказанную мне Ташей накануне. Это было бы самым большим несчастьем найти приятным человека, которого решила ненавидеть. Что ж, выходит, я стремлюсь сделать Ташу максимально несчастной. От этой мысли я невольно ухмыльнулся. Оставив на своей половине кровати записку с небольшой шкатулкой из красного бархата, я ушел, на сей раз не оставив ей ни малейшего шанса на утренний побег. Спускаясь вниз, я набрал номер телефона своего давнего должника, чтобы решить вопрос с журналистами, о которых говорила мне Таша. Говоря ей о том, что накануне я читал статью, настроченную этой парочкой, имена которых для меня звучали впервые, и о том, что статья была написана о ее брате, я буквально тыкал пальцем в небо. И тем не менее, я дважды попал точно в яблочко. Хотя и целился вслепую. Оградить СМИ от Таши для меня было все равно, что пальцем щелкнуть. Но щелкнуть я должен был так, чтобы она собственными ушами явственно услышала этот щелчок. Пусть думает, будто я делаю для нее что-то сложное. Чувство долга не помешает в ее воспитании. Любые вызванные мной в ней чувства не помешают. Чувство долга, дерзость, признательность, гнев, заинтересованность, раздражение, спокойствие, досада, радость, недоверие, удовлетворение, ненависть. Все это нити, из которых она неосознанно, собственноручно сплетет для меня ковер своей любви. И в момент, когда она мне его презентует, она начнет учиться любить. Пока что она не умеет.